если бы она не встретила Филиппа или не узнала случайно, что он обманул ее, она бы преспокойно жила с этим. Выходит, разница между ними только в том, что он готов погубить собственного сына, а она — какого-то чужого, да и ни одного. Ей стало так стыдно, больно и страшно, что ей пришлось стиснуть зубы, чтобы не застонать вслух. Она вышла из-за стола, вернулась к себе и легла. «Я виновата. Но что мне теперь делать? Той ошибки уже не исправишь. И неужели это еще не конец? Неужели я еще мало наказана?» Дверь тихо приоткрылась. Зинаида Федоровна вошла в комнату и села на край кровати. «Ну, рассказывай, что с тобой?» «Со мной?» «Ничего. Я плохо спала». Наташа повернулась к матери и взяла ее за руку. «Бедная мама, как она постарела! Постарела после нашего развода. Бросила работу, чтобы помочь мне. Сидела с Сережкой, пока он был маленький. Делала уроки, когда он подрос, вся седая. Бедная, бедная мама. Твои морщинки, твои добрые глаза. Как я люблю тебя!» Глаза ее наполнились слезами. «Наташа, что с тобой? Не мучай меня». «Ничего. Все в порядке. Просто я влюбилась и совершенно безнадежна». «Господи Иисусе! В кого ты успела влюбиться за одну неделю? Мама, ради Бога! Можно подумать, что для этого нужна целая пятилетка. Но в кого? Кто он? Где ты его взяла?» «Он француз. Филипп. Красивое имя, правда? Беда в том, что я ему совершенно не нужна». «Не понимаю, зачем тебе француз?» Зинаида Федоровна попыталась улыбнуться. «Ты же знаешь из литературы, что бывает, когда русская барышня влюбляется во француза». «Мама, я давно уже не барышня. Я взрослая женщина. И у меня 12 лет никого не было». «Ты сама не хотела ни с кем знакомиться. Вспомни, тетя Нина предлагала тебе какого-то симпатичного господина». Наташа перебила ее. «Мама, подумай сама. Откуда у тети Нины может взяться симпатичный господин? И бог с ним, давай не будем говорить об этом». «Может быть, как раз лучше поговорить? Ты мне совсем не нравишься. И твой сын мне тоже не нравится. Он плохо ест. Он бледный. У него круги под глазами. Может быть, у него глисты? Хорошо. Я прослежу, чтобы он ел получше. Пожалуйста, мама, дай мне поспать хотя бы немного. Все будет в порядке. Не волнуйся».